Такое мне и в голову не могло прийти. Просто мне хочется понять, что за игру вы ведете. Это важно для меня и для моего отдела тоже. Говорят, отдел ты возглавил недавно, — вспомнил Гуров. До этого чем занимался? Угонами, — сказал Игнатьев. Но тачки — это не по мне. Тем более никакой реальной отдачи. Процент раскрываемости менее 20. За 3 дня автомобиль не нашел, считай, все. С лейтенантом Корки знаком, значит? Я тут со всеми знаком. В воздухе повисла пауза. Игнатьев выжидательно посматривал на Гурова, все еще надеясь, что диалог продолжится, но Гуров поспешил поставить точку. «Если у тебя все, Виктор Николаевич, то мы тебя больше не задерживаем», — предупредительным тоном сказал он. «Тебе преступников ловить надо, а нам еще завтрак предстоит. Мы с полковником Кричко в этом отношении страшные педанты. Как говорится, война войной, а обед по расписанию». «Приятного аппетита», — сказал Игнатьев, вставая. «И все-таки жаль, что вы мне не доверяете. Помните притчу про веник? Ну, то есть, когда старик собрал сыновей и сказал им, трудно доверять человеку, который не доверяет тебе», — сказал Гуров. «И потом, в нашем случае веник — неподходящий символ. Еще раз повторяю, мы здесь по личным делам, а в личных делах коллегиальность ни к чему. Это групповуха получается, а не личное дело». «Может быть, вы и правы», — разочарованно протянул Игнатьев. «Наверное, я чего-то не понимаю. Я привык работать и жить иначе». «Привычка — вторая натура», — бодро подхватил Кричко. «Может, позавтракаешь с нами, Виктор Николаевич? А то эти разговоры... У меня от них изжога начинается». «Нет, спасибо», — сухо сказал Игнатьев. «Мне пора». Он коротко кивнул и вышел из номера. Гуров и Кричко дождались, пока за дверью затихнут его шаги, а потом посмотрели друг на друга. «Полный назад», — сказал Кричко. «Вот что значит вовремя смазать по морде кому надо. По крайней мере, теперь не будут путаться у нас в ногах». «Это еще бабушка надвое сказала», — покачал головой Гуров. «Этот Игнатьев себе на уме. Сейчас-то он мягко стелит. А вот как спать будем — это вопрос. Но чем больше я узнаю этого человека, тем больше у меня к нему вопросов». «Что же не задал, пока он тут был?» — добродушно поинтересовался Кричко. «Кое-что я выяснил», — возразил Гуров. «Первую информацию о нас он получил, несомненно, от лейтенанта Корки. Больше никто о нашем прибытии знать просто не мог. Но этот факт говорит о том, что с лейтенантом он поддерживает связь, несмотря на то, что о совместной работе речь вроде бы больше не идет». «Мне кажется, ты перегнул палку», — поморщился Кричко. «В одном ведомстве все-таки знают друг друга. Почему бы им не общаться иногда?»